с утверждением, будто он был в самом начале своей деятельности сторонником экономической и других реформ. Приводят длинную цитату из выступления Брежнева на сентябрьском пленуме 1965 года, которая якобы особенно характерна для оценки его позиции. Однако уже в то время было доподлинно известно, что Брежнев активный противник реформы, предложенной Косыгиным, и прежде всего по его вине она провалилась. Как раз при Брежневе сложилась традиция ужасающего словоблудия, которая с трудом разместилась в 9 томах его, в кавычках, собрания сочинений. Произносились речи, и нередко хорошие, и правильные, за которыми, однако, ничего не стояло. Авторы его речей обладали исключительной способностью с помощью малозаметного поворота исказить любую плодотворную идею. Так, например, в 1966 году «Правда» опубликовала мою статью о строительстве развитого социалистического общества. В ней, в сущности, содержались отказ от лозунга «развернутого строительства коммунизма», признание того, что у нас пока еще созданы лишь отсталые формы социализма, и ориентация на научно-техническую модернизацию, реконструкцию управления, демократическое развитие. Что же сделали люди из идеологической парикмахерской? Они вложили в уста Брежнева указание на то, что у нас уже построено развитое социалистическое общество. То же самое было заявлено в преамбуле к Конституции СССР. Все было таким образом превращено в пустую пропаганду. Так было при раннем, а тем более при позднем Брежневе. Политика переставала быть политикой, ибо политика — это деловые решения, а не многословные речи по поводу решений. Это не декларация о продовольственной программе, а продовольствие в магазинах, не обещание коммунизма, а реальное движение к благосостоянию для каждого человека. Верно, что словечко «проблема» стало излюбленным в первых выступлениях Брежнева. Он говорил о проблемах научно-технической революции, производительности труда, продовольственной проблеме, жилищной и так далее. И все время призывал принимать какие-то решения. Однако решения почему-то не принимались, а если принимались, то не исполнялись. В Институте конкретных социальных исследований Академии наук СССР было проведено изучение эффективности решений, принимаемых Совмином СССР. Результаты потрясали. Фактически выполнялось не более 1 из 10 решений. Верно, что Брежнев любил застолье, охоту, быструю езду. Это он ввел такой стиль проноситься на 140 километрах по коммунистическому городу. И чем быстрее ездило начальство в новеньких ЗИЛах, тем медленнее ползла страна. Это были слова, слова, слова. А как расплачивался народ? Сколько миллиардов народных денег и народного энтузиазма ушло на необеспеченное и экономически непроработанное строительство БАМа? А чего стоили величественные проекты поворота сибирских рек? А бесконтрольные военные затраты? Тем временем уровень жизни народа откатывался на одно из последних мест среди среднеразвитых стран. Стиль речей Брежнева резко отличался от хрущевского. В предварительных диктовках Хрущева была ясно выражена политическая воля и мысль, несмотря на литературный хаос. Он тщательно следил, насколько скрупулезно мы использовали диктовку, дорожил своими выражениями и шуточками, вроде таких «покажем Кузькину мать», «у нас с американцами один